Более того, благодаря голливудским фильмам я даже могу определить, где именно сейчас нахожусь. Разглядывая во все глаза широкий прямоугольный парк, окруженный небоскребами, я с уверенностью мог предположить, что нахожусь в Нью-Йорке. Кроме знаменитого Центрального парка, мне удалось разглядеть вдалеке Статую Свободы, а чуть в стороне среди небоскребов была замечена башня Аскарп, украшенная горгульями, прямо как в фильме. Кроме здания знаменитого миллиардера я увидел яркие вывески корпорации IBM, Roxxon, Hummer, Stark, Trask, Apple. А еще говорят люди, что все дороги ведут в Рим. Может, раньше было и так, но сейчас правильнее будет говорить, что все дороги ведут в Нью-Йорк. Видите, даже смерть привела меня сюда. Меланхолически подумал я, но опять переведя взгляд на одно конкретное здание, меня словно молнией шибануло. Стоп, в смысле Stark Industries? Какого черта? Из-за инерции мышления, я не сразу заметил одну лишнюю для моего восприятия деталь. Как бы Stark Industries не существует, эта компания просто вымысел, но вот мои глаза доказывают прямо противоположное. Так, а башня Аскарп? Э-а, герой удивился только этим двум, потому что в реальности у остальных аналог есть. Осмыслив и сопоставив все ранее случившееся с вновь открывшимися мне фактами, я задумчиво цокнул. Хм, я переродился в Марвел. Какое клишированное клише, но это многое объясняет. Сейчас передо мной в воздухе завис диван. Его держали мои щупальца, которыми, как оказалось, я владел интуитивно и мог управлять ими с хирургической точностью. Офигенно, никаких тренировок, превозмоганий, только родился и уже можешь устроить темную большинству обитателей планеты. Бах, легко отпустив диван, я вернул свои отростки назад. Они естественным образом скрылись в моем маленьком тельце. Я еще не разобрался в собственных ощущениях, но мне кажется, что у меня во рту какая-то бездонная дыра. Мало того, что я стал флеркином, очень опасным инопланетянином, у которого вместо желудка портал в другое измерение, если не целое измерение, так при этом у меня внешность обычного котика. Проведя шершавым языком по вполне кошачьим зубам, я размышлял о происходящем, и ко всему прочему, я во вселенной, которая мне известна еще с прошлой жизни. То, что я видел с экранов телевизора или разглядывал в комиксах, стало для меня реальным. ММ, выглядит дико и невероятно, но от этого не менее интересно и многообещающе. О будущих событиях, описанных в фильмах, мультсериалах и комиксах я особо не думал сейчас. Во-первых, я не знаю, в какой я версии этой вселенной. Одно только наличие Аскарп говорит о том, что это место отличается от кинематографической вселенной Марвел. Во-вторых, я не так чтобы много фанател по супергероям, чтобы знать все и вся. Нет, я могу рассказать сюжет киноленты, назвать самых известных и пару малопопулярных злодеев и героев, которые встречались в комиксах, описав, в чем их суперсилы. Но на этом все. Кроме раздумия о месте моего пребывания, я параллельно пробежался по пентхаусу, так сказать, разведал свою территорию, заглянул в разные комнаты, сунул нос во все доступные ящики, шкафы, благо с щупальцами это не составило проблем. Где мог, там аккуратно порылся в вещах. В итоге, мной были установлены следующие факты. Тут живет не только Гуся. Учитывая одежду, которую я нашел, то кроме кошки здесь живет еще один человек, мужчина, холостяк, ему, наверное, где-то около 40. На это указывает безвкусная обстановка в доме, большие запасы полуфабрикатов, мужские журналы в туалете и на журнальном столике, одна зубная щетка, размер одежды и набор книг, сложных и неинтересных для молодежи, да и шахматная доска с незавершенной игрой. Все эти вещи говорили о многом. Были у меня подозрения о хозяине данного места, но я пока попридержу их при себе. Сама квартира, как я упоминал, была пентхаусом и располагалась на самом верхнем этаже здания, не знаю его точную высоту, но этажей 30-40 тут точно будет. Квартира была обширной, с четырьмя спальнями, тремя туалетными и ванными комнатами, двумя просторными залами, комфортабельной кухней и с открытой террасой. Все пространство пентхауса было обставлено в промежуточном стиле между скандинавским минимализмом и хай-теком. Было видно, что все вокруг сделано по высшему разряду и достаточно технологично продвинуто, чтобы доставлять владельцу максимальный комфорт, но в то же время интерьер квартиры отличался максимальной простотой, совмещающей в себе интуитивное понимание каждой детали. К сожалению, больше узнать я не смог. Обыскав все вокруг, я не смог найти никаких документов, фото или чего-то подобного. Ничего из этого не было, из-за чего создавалось ощущение, что данное жилье лишь временное пристанище. И все же, это само по себе удивительно, когда ни одной фотографии или упоминаний владельца не завалялось. К сожалению, дальнейшие выводы невозможны из-за нехватки данных. Единственным неисследуемым источником информации остался телевизор, пульт к которому неизвестно где. Еще был мир за дверью квартиры, уточнение забронированной дверью и не менее бронированным стеклом. Но я и не собирался в так сходу выбираться из безопасной зоны. В ту комнату сей в бункер мне тоже не удалось попасть, но в данный момент это было не критично. Я лишь запомнил, что она за книжной полкой просторного зала и пока сойдет. Принюхавшись, я скривился. Мама-кошка говорила, что мы можем найти ее по запаху. Ага, разбежались, здесь вся квартира ею так провоняла, что хер отличишь, где она пробежала час назад, а где день. Я честно пытался. Еще у меня есть подозрение, что комната сей в бункер и пропавшая кошка как-то могут быть связаны. Это еще одна из причин, почему я не усердствую, чтобы туда попасть. Не хочется в очередной раз от кошки получать. Бах, бах, черт, мое ухо раздраженно дернулось, а я скосил взгляд в сторону кухни, из которой все чаще стали доноситься громкие звуки, и с каждым разом они все громче и громче, а интервал между ними только меньше. Я это игнорировал до поры до времени, но, видимо, пора вмешаться. Похоже, надо старшему брату снова навести порядок. Сделав грозную моську, я не менее грозным шагом двинулся в сторону шума. Но стоило мне свернуть за угол, как предо мной развернулась настоящая домашняя война. Правда, стоило мне появиться, как происходящее на кухне противостояние резко прекратилось. Как только я показался в поле зрения котят, то каждый из моих братьев и сестер застыл на месте и настороженно стали смотреть в мою сторону. Что-что, но чуйка, похоже, у всех нас развита очень сильно. Относительно того, что же я увидел? А увидел я настоящее поле боя. Кухня была полностью разгромлена, из стен, где когда-то были подключены приборы, сейчас торчали ошметки проводов, а установленная на кухне мебель была превращена в хлам. Апокалипсис в миниатюре. О том, что это устроили котята, сомнения и быть не могло. Бурый так и застыл с занесенным над собой холодильником. Щупальца ему прекрасно в этом помогали. Белый котенок с кастрюлей на голове и, прячась за микроволновкой, держал во рту не до конца выплюнутый нож. Судя по следам напротив и паре торчащих из стены рукоятей, он как пулемет выплевывал столовые приборы в сторону держащего холодильник родственника. Летело все – ножи, вилки, ложки, да с такой силой, что многие из них легко воткнулись в дерево шкафчиков. И пофиг, что их форма даже не предназначена для этого. Рыжая сидела на самой высокой полке из оставшихся и держала в щупальцах тарелки, которые, по-видимому, использовала как диски для метания. Песчаная с привычным ей пофигизмом на лице, сидела на духовке и что-то настраивала, пока серая сидела внутри самой духовки и с мольбой во взгляде скребла когтями стекло. Уж больно ей не хотелось становиться кошкой в маринаде. Оглушающая тишина. Пока переваривал увиденное, начал ощущать, как стало дергаться левое веко. Я даже не представляю, как до этого все докатилось. Буйные представители рода кошачьего подозрительно переглянулись и даже заговорщицки кивнули друг другу. Они все понимали, что старший брат злой, а значит, кто-то получит по хвостатой заднице. Благо, прецедент уже был. Но вместо того, чтобы отступить, они резко развернулись в мою сторону, решили атаковать все вместе, единым фронтом. «Ах вы, ушлепки блохастые, ну я вам!» — мысленно прорычал я, наблюдая, как в меня летят столовые приборы, тарелки, холодильник и сама духовка с недожаренной кошечкой. Рывок в сторону, и тарелки со столовыми приборами пролетают мимо меня, вонзаясь в стену или разбиваясь на сотни осколков. Вот от холодильника уже так просто было не увернуться, поэтому я прижимаюсь вплотную к земле и скольжу по гладкой кухонной плитке вперед, прямо под огромным снарядом, в середину кухни. Бах! Слышится громкий звук удара холодильника за мной, но мне не до этого, ведь нужно спасать серую. Не уклоняясь от микроволновки, я выпускаю наружу свои щупальца и мягко ловлю ее. Изнутри слышится писк, непонятно, только перепуганный или счастливый. Краем глаза замечаю, как, крадясь вокруг меня, пронеслись четыре тени, которые стремительно выбежали с кухни. Аккуратно положив духовку, я, не оглядываясь на все еще запертую серую, отправляюсь в погоню за хвостатыми бандитами, чтобы еще в коридоре снова прижаться к полу избегая летящего в меня дивана. Эррар, уже натурально разозлился я, понимая, что обычных тумаков в этот раз будет мало. Наше сражение было красочным и эпичным. На территории всего пентхауса летело все, везде и у всех. Интриги закручивались похлеще мадридского двора. Применяемые тактики и уловки и придуманные на них контрмеры были достойны учебников для военных кафедр. Хаос настолько набрал обороты, что я даже забыл, из-за чего это все началось. После того, как альянс хвостатой четверки распался, то началась старая добрая королевская битва. Хух, кто же знал, что мы такая воинственная раса, вздохнул я, лежа на горе из черепов, покрытой боевыми ранами и кровью моих собратьев. Что поделать, гражданская война кровава и беспощадна. Ладно, утрирую. А лежу я на горе подушек и с превосходством посматриваю на побитых братьев и сестер, которые устало, но с опаской взирают на меня снизу. Серая, кстати, тоже была среди них, но к ее чести, выбравшись из микроволновки, она не нападала на меня, а из-под тишка пыталась мстить песочного цвета сестричке. Или мы просто не можем ужиться вместе. А действительно, ведь в комиксах Флеркины были котами-одиночками. Впрочем, в комиксах одно, а в жизни может быть другое. Осмотрев и осознав масштаб устроенного нами беспорядка, я пораженно цыкнул. Да, это мы знатно разошлись. Можно смело сказать, что в квартире не осталось ничто целого, что мы не смогли бы оторвать во время наших сражений. ПССС. Услышав тихое сопение, я посмотрел вниз и заметил 5 свернувшихся клубков Милоты. Сильно устав, они наконец-то решили вздремнуть. Ура! Утомил несносных деток. Давно пора, подумалось мне, и я почувствовал, как у меня самого начали закрываться глаза. Глава 5. Мои сладкие полеты в царстве Морфея были прерваны глухим стуком, пришедшим из коридора. Раздраженно открыв один глаз, я покрутил им из стороны в сторону. Сонная пелена сходила медленно, поэтому я не сразу понял, что источником шума являлась дверь. Последующие затем звуки шагов быстро прояснили мои мысли, заставляя окончательно проснуться и открыть оба глаза. Кто-то вошел в дом. К сожалению, с места, где я сидел, нельзя было увидеть саму дверь, как и вошедшего. Вновь окинув взглядом устроенный нами беспорядок, повсюду разбитая мебель, опрокинутые и разбитые предметы интерьера, на полу валяются разорванные куски бумаги, которые когда-то были страницами книг и журналов. От увиденного пиздеца у меня сон как рукой сняло. Я аж с места подскочил, но неудачно поставил лапку, из-за чего стремительно покатился вниз с горки подушек. Бах, кси, мяу, и как назло я упал прямо на свернувшихся в один большой пушистый клубок котят, которые подобного явно не оценили. Они испуганно подпрыгнули, что неудивительно после столь бестактной побудки, и гневно завертели мордочками в поисках того, кто посмел прервать их сон. Причем, они были настолько едины в своем порыве убить наглеца, посмевшего их потревожить, что я, признаюсь, в этот момент слегка струхнул. Кто? Где? За что? Не желая получать справедливо заслуженные благодарности, я тоже завертел головой, всем видом показывая, что являюсь такой же жертвой и сам хочу найти и наказать виновника. К счастью, проверять, сработает моя актерская игра или же недавно вылупившиеся котята сложат 2 и 2 и пойдут дергать мне усы, не пришлось. Очень быстро наше внимание привлекло совсем другое. Стоящий у стены шкаф, уже без книг, их мы растерзали, стал отъезжать в сторону. Перед нами показалась та комната, из которой назабрала гуся. Рассматривая ее сейчас, понимаю, что это скорее тайное хранилище или сейф, выполненный в виде комнаты с множеством ячеек. Стоило двери полностью открыться, как к навстречу заинтересованно подходящим котятам вышла довольная кошка. А вот и рыбка прибыла. И где питомца носила все эти дни? Пускай только попробует купить мало рыбки, я же ему довольно зевая и мурлыкая, кошка прошла мимо нас. Неужели услышала шум входной двери? Не, тогда бы она из-за устроенного нами шума спать не смогла. Скорее всего, ее оповестила электроника дома. Кошка уже хотела продолжить свое движение в сторону коридора, как вдруг она затормозила и медленно, очень медленно повернула свою голову в нашу сторону. Окинув нас взглядом и устроенный нами беспорядок, ее взгляд стал полным печали и какой-то житейской безнадеги. Что-то, решив для себя, она повернула голову обратно и уверенно продолжила двигаться дальше, при этом сделав такое выражение мордочки, словно она нас не знает и мы вообще не ее дети, а значит не ее проблемы. Не знаю даже, мне пожалеть кошку или поиздеваться над ней, подумал я. Быть матерью шестерым монстриком-дебоширом нелегко, это точно. Особенно, когда они могут сожрать все на свете, включая собственных родителей. Эх, кошка все же остановилась и окинула нас грустным взглядом. Чего стоите, скорее за мной, нам свежую рыбку принесли, мяу. Подогнала она нас серьезным аргументом. Но кошка не успела развернуться и продолжить движение, как рыбка сама к нам пришла, а точнее ворвалась. Бах, бах. Сопровождаемая тяжелыми шагами к нам залетела массивная, если не гигантская, фигура в черном плаще. Это был темнокожий человек с повязкой на одном глазу. Быстро оказавшись в зале, он начал размахивать в разные стороны зажатым в одной руке пистолетом, в то время как во второй у него были белые пакеты с эмблемой какого-то супермаркета. Неожиданно он наставил свой пистолет прямо на нас. От такого резкого поворота событий я рефлекторно поднял лапки вверх, действуя привычным из прошлой жизни алгоритмом. Остальные мои братья и сестры не понимали, как взаимодействовать с неожиданно ворвавшейся в комнату фигурой, поэтому последовали примеру старшего брата, то есть моему, и тоже подняли лапки вверх. Для полноты картины стоит добавить, что мы, не желая падать моськой пол, встали на задние лапки. И теперь посреди разбитой квартиры происходила достаточно странная сцена. Огромный, грозный дядька в темном плаще и с повязкой на глазу тычет пистолетом в шестерку милых котиков, которые с перепугу встали и подняли лапки, а тем временем их мать-кошка обнюхивает пакеты, так сильно заинтересованная в рыбке, укрытой в них, что снова забыла о своем потомстве. Чувствуя себя героем детского мультика про кота и мышку, там нередко были подобные сцены. Меня же не было всего несколько дней. «Аида, что здесь произошло?» «Погром», — требовательно произнес Ник Фьюри, а никем иным такой колоритный персонаж быть не мог. «Почему ты меня не известила о произошедшем?» Пистолет он, кстати, отвел, после чего хмыкнул, когда мы медленно опустились на пол. «Господин директор, после моего всестороннего анализа, данные события были отнесены к списку несрочных и не требующих немедленного оповещения». Сверху откуда-то из скрытых динамиков снова послышался женский механический голос. «Похоже, что это не просто умный дом, а и круто. Что касается текущей ситуации, докладываю. 1 сентября 2007 года 15.07, агент Гуся выплюнула 6 сфер в секретном хранилище, которые впоследствии были мною идентифицированы как биологические инкубаторы, в которых находилось ее потомство. 3 сентября 2007 года 11.49, потомство агента Гуси разбило стенки инкубаторов и появилось на свет. В 13.54 того же дня объекты, идентифицированные как потомство, начали противостояние, которое, посредством изучения дополнительного блока информации, было идентифицировано как забавы молодых котят. Через 21 минуту агент Гуся посетила секретное хранилище и, защитив свою роль лидера, вывела потомство из хранилища, а затем, проведя первичный инструктаж, накормила котят. Через 1 час и 31 минуту объекты прекратили забавы и заснули. В 19.00. «Хватит, я понял. Напомни мне, чтобы я потом подал запрос на проверку твоих подсистем, связанных с логическими связями и идентификацией. У тебя явно проблемы с правильной оценкой нестандартных субъектов и их действий. Напоминание добавлено», — ответил женский голос, даже не думая обращать внимание на то, что ее незамысловато назвали дурой. Еще раз окинул взглядом квартиру и нас, так удачно стоящих посреди всего этого бардака, он спрятал пистолет и, опустившись на одно колено, почесал за ушком нетерпеливо переминающуюся рядом с пакетами кошку. «Ты хоть предупредила бы как-то?» Вздохнул он и, взглянув на нас, вслух задался вопросом. «И что теперь делать с вами? Любить, лелеять и на руках носить?» Закономерно ответил я. «Правда, мысленно. Уберите все здесь и можете быть свободны», — приказал Ник Фьюри своим подчиненным, прибывшим на его срочный вызов, но заметив, что они замялись и не приступают к делу, спросил: «Вопросы. Нам точно не нужно перед этим заняться сбором улик, чтобы узнать все обстоятельства и причастных к произошедшему проникновению?» С серьезным лицом уточнил командир прибывшего в квартиру отряда агентов. «Да, виновные уже найдены», — скосил он взгляд на нас, толпящихся в сторонке, «и они будут приказаны. Так что просто уберите здесь все и поставьте новую мебель». Командир на это просто кивнул и отправился выполнять поставленную задачу. Его подопечные последовали за ним, хотя на их лицах явно читались угрюмость и смущение. Понять их было можно, ведь они проходили суровые и изнурительные тренировки, готовясь ловить врагов своей страны или даже мира, а не убирать оставленный неизвестными бардак, но возникать не стали. Приказ есть приказ. Получив по венику и швабре, агенты отправились разбираться с устроенным нами беспорядком. Уверен, работы им хватит на всю ночь, да чего скромничать, мы себя не сдерживали, поэтому и на утро тоже останется. Я, наблюдая за происходящим, только кивал мелькающим в голове мыслям. Как и ожидалось от директора международной, неправительственной супер-пупер разведывательной организации, разобравшись в ситуации, он быстро и буднично все разрулил. «А вы за мной», — скомандовал Ник уже нам, но понимая, что его приказы нам до одного пушистого места, решил подкрепить их сочным куском мяса. «Вы же хотите вкусняшку, мья?» Сразу же воскликнули бурые и белые и ринулись вслед за ним. Песчаная и рыжая отреагировали куда скромнее, но тоже ринулись следом. Упускать перекус они тоже не хотели. Я и стесняшка серая отреагировали куда как сдержаннее и спокойнее, но, чтобы не отставать от компании и не остаться в итоге голодными, тоже направились на выход из пентхауса. Коридор не выглядел каким-то интересным, было 4 двери, лестница и лифт, но, даже так оказавшись в новом и еще не исследованном месте, мелкие начали заинтересованно оглядываться по сторонам. Котята явно хотели уже разбрестись в разные стороны, но Ник не дал им сорваться с крючка. Открыв дверь напротив и, поманив нас, он показательно закинул внутрь кусок мяса. «Ловите!» И эти наивные неваляшки повелись. Они сразу же ринулись в сторону двери. В отличие от пушистых троглодитов, я задержал задумчивый взгляд на лестнице. Прямо сейчас я могу попробовать незаметно свалить. Кто бы захотел добровольно довериться какому-нибудь незнакомцу, да и еще жить у него в качестве домашней зверушки. Но все же я решил повременить с этим, это всегда успеется. Я сейчас никуда не тороплюсь, да и опасности для меня нет, скорее только возможности, большие возможности. Если забыть о не совсем человеческом теле, которое минусом категорически нельзя называть, то я буквально сорвал джекпот. Учитывая мое знание об окружающем меня мире, а точнее о возможностях, которые он несет, то у меня сейчас есть все шансы получить беспрепятственно доступ ко многим секретам, тайным знаниям, а возможно и к артефактам. А там кто знает, может, камень бесконечности удастся урвать для себя. Ну и не нужно быть наивным чукотским юношей, чтобы поверить, что я смогу уйти дальше лестницы. Раз здесь живет Фьюри, то это здание как минимум под полным контролем служб безопасности щита, да и двух котят всяко легче заметить. Смотрю на ждущую меня серую. С такими мыслями я последовал за незнающими о бесплатном сыре родственниками. Войдя в новые апартаменты, я сразу начал осматриваться по сторонам. Что-то мне подсказывает, что вы, директор Фьюри, живете непосредством, далеко непосредством. Рассматривая не менее шикарную квартиру, чем прошлое, я прикинул ее стоимость, а точнее как минимум двух таких квартир. Пока размышлял над вероятными и далекими от моей прошлой жизни цифрами, я запрыгнул на новенький и главное абсолютно целый диван, где хорошенько устроившись, одобрительно ему кивнул. «Одобряю и меньшего от вас в дальнейшем ждать не буду». Сам же директор щита запер за собой дверь квартиры, потом схватил неизвестно откуда взявшийся пластиковый ящик и выбросил его содержимое на землю, прямо перед нашими носами. Упавшими предметами были клубки разноцветных нитей. «Так, котятки, вот вам и поиграйте, только не надо разрушать все вокруг, а то мы будем спать на улице», — строго произнес негр и тут же попытался погладить кого-то из моих братьев и сестер, но не тут-то было. Увидев разноцветные клубки, котята немедленно их атаковали, а те, о чудо, начали убегать от них. Клубки покатились по полу, оставляя за собой дорожки из ниток, тем самым словно дразня флеркинов. На это Николас лишь ухмыльнулся, не сильно расстроившись, что не смог их погладить. «Ну да, кому могут не нравиться милые котики? О, знаю кому. Нашей жестокой и бессердечной матери-кошке. Она даже не взглянула в нашу сторону, а все так же мечтательно кружилась вокруг пакета, из которого доносился тяжелый, но не менее привлекательный, запах рыбки. При этом она что-то мечтательно бормотала себе под нос. «Рыбка. Сегодня у меня на ужин будет вкусная и сочная рыбка». Но резко остановившись, она заглянула в содержимое пакета и воскликнула: «Стоп, это не жирненькая форелька. Лысый дурак, где моя любимая рыбка?» Она бросилась с требованиями к созерцающему игру мелких Нику и принялась царапать его штанины своими когтями, с видом обиженной невинности. «Что за дела, питомец? Это твоя благодарность за то, что я тебя защищала и заботилась о тебе. Это так ты извиняешься? После того, как ты бросил меня на несколько дней, оставив в холодильнике лишь тушки примитивных пернатых, я ведь теперь многодетная матерь. Мне нужно питаться рыбкой, а точнее жареной форелькой. Ты знаешь, сколько нервов я на них потратила? Негодующе воскликнула она, пока я выпадал в каплю от ее жалоб и требовательного тона по отношению к Фьюри. Она же говорила так естественно, как само собой разумеющееся, всем видом говоря, что на полном серьезе воспринимает Ника Фьюри как своего раба. И какие это она нервы на нас потратила. Она же явно положила на нас толстый, хвост. Гордый носитель титула питомец, наконец обратил внимание на царапающую его штанину хозяйку. Что такое гуся-куся? Хочешь жареной рыбки? Интерпретировав кошачье царапканье по-своему, он начал дразнить ее, с улыбкой посматривая на кошку. В этот момент он не смахивал на строгого и параноидального, старающегося все контролировать директора. Хотя, а чему я удивляюсь? Я даже не знаю, есть ли у него семья кроме кошки и теперь еще нас. Возможно, только в нашем обществе он может чувствовать себя по-настоящему расслабленно. Слуга, ты что-то многое на себя берешь в последнее время. Но бессердечной кошке было безразлично кидаемые директором добрые улыбки. Она перестала царапать штанину и зло уставилась на него. У нее был такой недовольный взгляд, что я уже представил, как Ник Фьюри, легенда мира Марвела и супершпион, заканчивает свою жизнь в пасти собственной кошки. Я же тебя в любой момент могу наказать после того, как ты приготовишь рыбку. Сначала я ее съем и, наверное, посплю. И вот тогда, когда проснусь, я подумаю, как тебя наказать, если настроение будет, да. Впрочем, гнев ее величества как вспыхнул неожиданно, так и прошел, тоже очень внезапно, уступив место голоду, жадности и лени. Уж больно полезен и удобен этот человечек. Но Фьюри уже не обращал на нее внимания, убедившись, что мы прямо сейчас не планируем устраивать какие-либо разрушения, он покинул комнату, а кошка, пребывая в не самом хорошем расположении духа, к сожалению, вспомнила, что у нее есть котята, и первому не повезло моему брату-тупице, Бурому. Его клубок как раз несся мимо кошки, и так получилось, что он случайно наступил на ее хвост. Итак, заведенная отсутствием любимой форели, она решила не спускать просто так небольшую провинность. «Ты чего бегаешь? А если рыбку из-за тебя не приготовит? Ты хочешь, чтобы я голодная и злая сидела? Вас это тоже касается». И для профилактики стукнула Бурова лапой дважды по башке. Увидев, как крупный котенок получил нагоняя, остальные мелкие решили, что игр с клубками для них достаточно на сегодня и пора снова попробовать мир на зубок, только без использования тяжелой артиллерии. Сама кошка тем временем направилась на кухню. Может, это и не форелька готовится, но рыбка есть рыбка. Итак, мы снова остались одни, предоставлены сами себе и занятые каждый своим делом. Рыжая скрылась в коридоре. Песчаная с любопытной мордашкой начала созерцать ночную панораму города. Бурый с полным довольством оськой грыз ножку стола, а тем временем Белый лениво пытался поймать его хвост. Мы же с Серой удобно устроились на диване и начали за этим всем детским садом наблюдать оттуда. Мья, перекатившись на бочек, Серая, мило мяукнула и начала водить своими когтями по моей шерстке, словно расчесывая ее, на что я только блаженно ухмыльнулся. Такое расчесывание шерстки, массаж, были очень приятным, отчего я даже задремал. И это было большой, прибольшой ошибкой. Поддавшись обманчивому чувству безопасности и уснув, меня настигла подлая атака оттуда, откуда я точно не ждал. Ник Фьюри наконец-то открыл свое коварное и лживое лицо. Подождав удобного момента, он коварно схватил меня, уложив спинкой себе на колени. Этот подлый человек начал подвергать меня агрессивному восхвалению моего величия и особенно жестокому почесыванию в сверхчувствительных, даже в таких интимных местах, как ушки. Не хахагаа, прекрати. Лежа на коленях у одноглазого циклопа, я пытался вырваться из его цепких лап, почесавших меня за ушком и по животику. Прекрати, ублюдок. Я же отомщу, обгажу все твои тапки, исцарапаю все твои пошлые журнальчики, арх. Ты не дождешься от меня больше жалости и сострадания, запомни. Прекрати, я же привыкну, а то и начну кайфовать от того, что меня чешет с радостной мордой двухметровый шкаф. Нет, но мои агрессивные предупреждения заставили его лишь еще больше кайфовать от моей мимишности. Я даже щупальца не мог выпустить, из-за того, что не мог нормально сосредоточиться. Звук вспышек камеры мобильника. Кто у нас такой милый, а? кто у нас милашка?» Все не унимался этот, как оказалось, патологический кошатник, и, не прекращая меня щекотать одной рукой, он начал снимать содрогающегося меня со смеху. «Спасите!» В этом случае, кроме чувства несправедливости к миру, меня охватило и чувство полнейшего предательства. Остальная моя новая семья на мои крики о помощи никак не реагировала, только с любопытством и непониманием начали приближаться ко мне. «Вот засранцы!» — скрипнул я зубами, смотря на их любопытные физиономии, которым были безразличны страдания своего старшего брата. «ГМ, а ты у нас, значит, мальчик?» — рассматривал негр мою пипиську. В этот момент мое лицо скривилось в отвращении. «Он теперь еще мои гениталии рассматривает. На, смотри, никогда таких больших не видел, да. Эх, и почему я не стал котиком какой-нибудь Наташи Романовой или Ванды Максимов?» — обреченно размышлял я, продолжая получать ласку от Ника Фьюри. «Кто же знал, что этот, казалось бы, хороший человек и одна из центральных фигур в этом мире, окажется таким кошатником? Впрочем, если подумать, то неудивительно, что у такой личности, как Фьюри, могут быть такие котики. Будь я на его месте, то сам бы что-то подобное себе завел. Ну, как вам мой питомец? Неплохой, да, мья». Все это время молча следившая за нами кошка вдруг заговорила, причем с таким гордым видом, явно хвалясь. «Я сначала долго раздумывала, кого выбрать после смерти моего прошлого питомца. Выбор был большой, но я размышляла между этим самцом и еще одной самкой его вида, мья. Да, разве все происходит не наоборот, или это просто очередное людское заблуждение? Но потом я подумала и решила все же выбрать его вместо светящейся и летающей самки. Раньше она не светилась, видимо, какая-то больная была, да и подумалось мне, что улетит, потеряется, а потом ищи эту дурочку по всей галактике. Мья, это она Эккерол Денверс, что ли? Капитан Марвел, если не ошибаюсь, они еще фильм выпустили, жалко так руки до него и не дошли, а то еще какую-нибудь информацию получил о своем новом вместилище, кроме того, что я вычитал из комиксов. Кошка тем временем продолжила заливаться соловьем, да и жалко мне его стало, я же ему со злости глаз выцарапала, подумала, кому он будет нужен после такого. Ох, мое великодушие и сострадание к примитивам когда-то мне аукнется, ой, аукнется. От услышанного признания я чуть своим шершавым языком не подавился. Так вот как он глаз потерял. Тайна столетия раскрыта. Но я ее не осуждаю, ведь все идет к тому, что я ему выцарапаю второй глаз. И будет после этого он косплеить сорвиголову. Звук вспышек камеры мобильника. И тут Николас Фьюри совершил роковую ошибку, заметив, что я спокойно лежу и слушаю кошку. Он отвлекся на фотографирование милых физиономий моих младших родственников. Оказавшись свободным от его ласк, я начал действовать. Из моего рта начали вылезать щупальца. Я был полон намерений закончить жизненный путь одного садиста. Но этот одноглазый изверг был, к сожалению, больно внимательным и увидел, что я собираюсь сделать. Он молниеносно отбросил меня в другую сторону дивана, где, приземлившись, я встал дыбом и как можно яростней зашипел, смотря на него. «Кси, а черненький-то у нас злюка», — с опаской произнес глава сверхсекретной организации. «Я бы, может, и атаковал, но самым бесцеремонным образом нас отвлекли. Пик, пик, пик, а вот и ужин готов. Подождите секунду». Осторожно обойдя меня, он двинулся на кухню к духовке. «Мамка, я же в этот момент бросился искать утешения в объятиях матери. Но чего я, собственно, ожидал? Рыбка». Кошка даже не окинула меня взглядом, как соскочила с дивана и побежала вслед за циклопом, а я врезался в перила от неожиданности. «Дрянная кошка!» Обиженно и гневно прошипел я не хуже Василиска вслед этой матери года и тут же дал по голове белому, чтобы даже не думал лезть к моему хвосту. Глава 6. Вкусная рыбка, сочная рыбка, жирненькая рыбка. С ярким огнем предвкушения в глазах напевала кошка, следуя за Ником, несущим поднос с нашим ужином, от которых исходил пар, намекающий, что блюдо только из духовки. Гуся с каким-то фанатичным желанием смотрела на миски с жареной рыбкой, словно перед ней не просто вкусный ужин, а какой-то грааль, способный подарить, если не всемогущество, то бессмертие и вечную молодость точно. Из чего она так завелась? Да, пахнет вкусненько, но ничего такого, прямо мозговыносящего. Я с недоумением размышлял над странным поведением кошки, наблюдая за тем, как мужчина расставляет 7 тарелок полные яств на стеклянный столик, расположенный прямо перед телевизором. Оказывается, в этом доме кушать принято перед телевизором, Ну хоть какие-то хорошие новости. Что примечательно, Ник поставил тарелки именно на стол, а не на пол где-нибудь у стены, прям как какой-нибудь неразумному животному, например, собаке, что вызвало лично у меня определенное чувство признательности. Как говорится, мелочь, а приятно. Правда, пусть не думает, что я только за это ему прощу пережитые мной страдания и позор. По крайней мере, не сразу. Киса-киса, вот ваши порции, я поставлю на столик, вот сюда, демонстративно для нас он расставил тарелки на одинаковом отдалении друг от друга, демонстрируя их содержимое, и тут же, не оглядываясь, отлучился уже за собственной порцией на кухню. Я, конечно, понимаю, что он не специально, но вот его обращение с нами, как с умственно отсталым, скоро начнет вызывать у меня если не нервный тик, то дергание глаз уж точно. Разумом-то я понимаю, почему он так с нами общается, но это дико бесит, особенно, когда это касается меня. Мне хочется встать на задние лапки и закричать, что я взрослый человек, так и общаться надо со мной как со взрослым. Я боюсь, что натурально отупею от такого общения. Идиот. Устало вздохнул я и пренебрежительно про себя добавил. Ну, чего еще ждать от человека? При этом я тактично забыл, что сам когда-то являлся им. Лицемерие – это одна из кошачьих ипостасей, не знали? И пока я размышлял, Белый с Бурым наперегонки побежали к нашему ужину и оказались прямо под столом стол. Бам, бам. Увидев свою цель, они тут же попытались схватить тарелки снизу, прыгнув за ними, но закономерно ударились лбом о стекло. Я устало закрыл глаза, понимая, что такое я еще нередко увижу. Меня окружают идиоты. Братья быстро пришли в себя, но, видимо, не наученные горьким опытом, хотели снова повторить свою неудачную попытку, свято веря, что стекло не такое твердое и победят их лбы. И я склонен согласиться, учитывая нашу природу. Рыжая и песчаная сестрички тоже предприняли попытки добраться до тарелок, только они не бились лбами, а встав на задние лапки, начали яростно царапать стекло снизу, видимо, желая процарапать путь к еде. И только серая смотрела на меня доверчивым взглядом, словно говоря: «Брат, ты голова, буду делать как ты». Было приятно видеть подобное отношение. Я просто не мог подвести ей доверие. Мяу. Привлекая внимание котят, я, показывая пример для младших, на мгновение прижался к дивану, а затем, оттолкнувшись, запрыгнул прямо на стеклянный столик. Оказавшись на нем, я с гордой моськой прошагал прямо над глупыми мордашками своих братьев и сестер, которые шокированно моргали, сойдясь в едином мысленном порыве. А что, так можно было? Не обращая на них особо внимания, я двинулся к своей миске, с явным намерением поскорее отведать чуть ли не самого вкусного для котов яства, чтобы проверить, насколько правдива эта легенда. Реакция кошки не показатель, она сама по себе ненормальная. Не успел я приблизиться к своей миске, как мой хвост был неожиданным образом прижат к поверхности стола. Над моей головой возвышалась кошка, именно ее лапа больно придавила меня за чувствительное место к стеклу. Простите меня за мой польский, но, курва, понимаю, вам невероятно сильно хочется, наконец, вкусить это божественное блюдо, но вы должны держать себя под контролем. Тяжело дыша и не отрывая взгляда от своей тарелки с ужином, произнесла кошка. Сглотнув обильно текущие слюнки, она добавила: «Надо подать глупому питомцу пример хороших манер. Вы мои котятки, не позорьте меня, мя. Да я держу себя в руках, дурная ты кошка. Это ты явно еле-еле сдерживаешься, чтобы не наброситься и не съесть тут все». Но, как и в прошлые разы, она так и не услышала моих мыслей, только и продолжала гипнотизировать исходящую паром рыбу. «Я знаю, ты сейчас на грани того, чтобы обезуметь. Тебе хочется почувствовать, каково же это, когда жирная тушка этого подводного лакомства будет таять на твоем языке, а приятное тепло распространится по всему телу согревающей негой, дойдя аж до кончика хвоста. Признаю, настолько аппетитно мне еще никогда не описывали обычную тушеную рыбу. Тут хочешь, не хочешь, а самому захочется непременно ей попробовать. И все бы хорошо, если бы меня довольно грубо не прижимали к столу. Держись, закаляй свою волю». Наступив другой лапой уже на мою голову, она натурально вбила меня в стекло, а сама мамаша еще ближе пододвинулась к объекту искушения. К счастью, страдать мне пришлось недолго, и скоро показался Ник со своим ужином, состоящим из спагетти с кетчупом, пары ломтиков бекона и бутылки темного пива. Тут кошка, видимо, решила, что принесенного в жертву томительного ожидания достаточно, и телепортировалась прямо к миске с самой большой порцией. А через мгновение мимо меня пробежали знакомые пушистые задницы, и только одна подошла проверить все еще лежащего меня. Серая повторила мои недавние действия, и уже меня погладили по голове, словно утешая. «Мое ты золотце, умиляюсь милому поведению сестрички». Я бы и дальше довольно мурчал, но умастив свою задницу на диване, Фьюри снова полез, куда не надо. «Эй, а ты чего разлегся? Тебе помощь?» – озадаченно спросил он, явно не понимающий, чего я, по его мнению, туплю. «Кси, тебе так не терпится еще одного глаза лишиться? Ты давай-давай, я же не против и готов продолжить семейную традицию. Еще меня в миску мордой не тыкали, как какого-нибудь щенка». Шикнул я на него и гордый, надеюсь, походкой, двинулся к своей миске, находившейся рядом со вкусно чавкающей кошкой. Приблизив свою мордочку к рыбе, я сначала обнюхал это блюдо, наблюдая за преувеличенной реакцией кошки и полными нереального блаженства мордами остальных родственников, я стал подозревать, что в нее добавляют какую-то наркоту. Но пахла рыба, как простая рыба, хотя нет, гораздо вкуснее из-за моего более чувствительного обоняния. Хм, может в этом дело, у нас более совершенные рецепторы, вот и чувствуем вкус куда лучше людей, ням. Я откусил кусочек, так сказать, на дегустацию и мням-мням, как же сочно, божественно, и мало, очень мало, у меня во рту будто взорвалась феерия вкусов. Мне кажется, каждый мой вкусовой рецептор решил спеть божественно сонату, и все равно мне кажется, что это скромное описание, не способное описать вкус рыбки. Пережевывая кусочки рыбы, я зажмурился от наслаждения. Это буквально самое вкусное, что я ел за две жизни. Распробовав пищу, я, уже никого и ничего не стесняясь, начал запихивать куски рыбы целиком в рот, не пережевывая. Я, испугавшись, что кошка и младшие, доев свое, полезут к моей порции, заставил себя ускориться и инстинктивно использовать свои щупальца. Думаю, со стороны выглядело жутко. Мне даже немного стыдно. Но больше всего мне обидно, что, боясь потерять хоть кусочек, я не могу смаковать этот прекрасный деликатес, а вынужден как можно скорее уплетать за обе щеки. Представьте себе картину, кот, не жалея себя проглатывать немаленькие куски рыбы, и в этом ему помогают вылезшие из той же пасти щупальца, которые словно пресс впихивали застрявшие куски. Не знаю как, но я не только догнал кошку, но и почти перегнал ее в поедаемые этого восхитительного блюда, хотя наши порции были почти одинаковыми. Но мои страхи, к сожалению, сбылись. Пытаясь затолкать в себя последний кусок рыбы, мне пришлось отбиваться от нападок бурого, белого и даже кошки, уже доевших свое. А ну, не сметь, фу, сидеть, моя, убью. Мне пришлось изворачиваться так, чтобы одной лапой запихивать в себя оставшийся кусок, а другой размахивать с растопыренными когтями в сторону потенциальных угроз, ведь несмотря ни на что, я был готов защищать свое до последнего, и даже округлившееся пузико не станет преградой. Впрочем, все же каждый доел свое, и мы все вместе, словно повторяя друг за другом, разлеглись на своих спинках, счастливо потирая свои животики. А заметив в стороне игру света, мы довольные уставились в сторону включенной плазмы. «Смотрю, вам мой кулинарный гений понравился. А что надо сказать, если это так?» — с улыбкой спросил Ник, почесывая млеющего бурого по животику. Тот лишь лениво отбивался от него задней лапой, видимо, не способный на большие. Кстати, сам он рыбку не ел, подозреваю, что это связано с непризрачным риском остаться без ужина. Впрочем, Фьюрис вполне довольным лицом наслаждался пастой, запивая иногда пивом. «Мяу-мяу!» — прозвучали наши мяуканья, отчего мужчина заулыбался, видимо полагая, что это были выражения благодарности. Наивны, в самом деле. Мы хором сказали, что нам мало и хотим еще. Уж я-то точно. Эх, правду говорят, незнание – благо. Впрочем, человечек сделал свое дело, человечек свободен, а все наше внимание захватил телек, широкий такой, с разрешением 8К размером около 60 дюймов, минимум. Только почему-то вместо какого-нибудь фильма или телепередачи там были включены скучные и неинтересные политические дебаты. Что за фигня? Я не был особым знатоком политики собственной страны, так что и лица сенаторов из другого мира мне тоже ничего не сказали. Было откровенно скучно наблюдать за этими говорящими головами. Но скосив взгляд на Фьюри, заинтересованно смотрящего на экран, я понял, что переключать он и не думал. К сожалению, сейчас у меня не было сил, чтобы навязать свои правила в этом доме, да и пузо знатно так надулось. Надеюсь, это быстро пройдет, а то придется учиться передвигаться перекатами после каждого такого ужина. Дети, смотрите и запоминайте, сейчас наш питомец снова начнет выдавать интересную и стратегически важную информацию, которая пригодится для нашего будущего завоевания этой планеты. Будничным тоном поделилась с нами своими планами кошка. Чавось, сказать сейчас, что я знатно так охренел, не сказать ничего. С каких это пор я стал членом захватнической армии, и с каких пор инопланетные кошки стали захватывать планеты. Хотя я не удивлен, если вспомнить, что кто только не пытался завоевать этот космический комок грязи, то все становится в рамках нормального для этой вселенной. Почему бы кошкам не примерить на себя роль завоевателей? Но, черт, как глупо это звучит. Гуся, инопланетная форма жизни, которая шифруется под кошку, чтобы шпионить за секретами сильных мира сего. Что-то в моей жизни стало много секретов и шпионов на один квадратный метр. Как бы Бурый не оказался подкидышем из инопланетной расы медведей. Подозрительный он типа, так я вас скажу. Заткнись, просто заткнись. Такие как ты со своими глупыми законопроектами и инициативами, только и делают, что расшатывают и извращают основы семейных ценностей и самого фундамента нашей великой нации. Пылко кричал один седовласый сенатор, разозлившись на своего младшего коллегу. Наоборот, нужно запретить пропаганду этих ЛГБТ и чилдфри на конституционном уровне. Посмотрите на китайцев и на нас, Америка умирает. Фьюри, не отрывая взгляд от телевизора и выпивая пиво, начал, как и всякий работяга после тяжелой работы, обсирать политиков. Только наш гражданин, в отличие от среднестатистических коллег, был директором одного международного шпионского агентства, а значит и знал он в разы больше, чем обычный сварщик. Вы только на него посмотрите, а, как красиво заливает этот сучинок. Обратился к нам Ник, насмешливо ткнув в сторону экрана рукой, а после сразу объяснил, в чем здесь проблема. Сам в 30 сделал себе вазэктомию, да и молоденький ассистент не просто шнурки под его столом завязывает, особенно в последнее время с особой регулярностью. Откуда ты это знаешь? Ужаснулся я его осведомленности и очевидной доли вуайризма в смысле его слов, намекающим на нездоровые наклонности. Хотя, не думаю, что эта информация поможет кошке. Желая убедиться в правоте моих мыслей, я повернулся к ней. Угу, этот самец болен и слеп, раз уже не может отличить самку от самца, с серьезной моськой начала запоминать лицо этого сенатора и полученную информацию кошка. И как эта информация поможет тебе в завоевании мира? Мысленно воскликнул я. Впрочем, вечер обещает перестать быть томным, поэтому я, кое-как перебравшись на диванчик и там поудобнее устроившись, приготовился к шоу. Кто знал, что политические программы могут быть сколь интересными, если вы их смотрите с такой неординарной компанией? Иди сюда, вертихвост, здесь тебе будет комфортнее. Я снова подвергся попытке похищения, но вовремя увернулся от массивных лапищ, которые в итоге схватили не меня, а моих глупых и неповоротливых братьев, Белого и Бурого. В следующее мгновение они познали всю ту боль, стыд и отчаяние, который познавал я недавно. Так вам и надо, предатели. Так мстительно улыбаясь, я развалился на диване и начал наслаждаться шоу. А через мгновение ко мне с трех сторон прильнули сестры, одаряя меня теплом своих тел и успокаивающим равномерным мурчанием, действующим подобно мягкому массажу для души и тела. В такой обстановке и завершился мой первый день в новом мире. Но одно все равно не давало мне покоя. Как информация о том, кто у кого сидит под столом и яйца лижет, поможет в так называемом завоевании Земли. И главное, какая роль отведена в этом мне. Глава 7. Мих. Сонно зевая, я растолкал навалившиеся на меня со всех сторон родственников и выбрался из уже привычного хитросплетения тел. Оказавшись на свободе, я первым делом окинул сонным взглядом зал, отмечая, что утреннее солнце уже приветливо освещает этот мир, даря всем его обитателям ощущение спокойствия и заряжая приятным теплом на целый день. Впрочем, мою семью это не волновало, они как сопели, так и продолжили сопеть без задних лап, только посильнее прижимаясь друг к дружке, компенсируя появившуюся из-за меня пустоту. В их защиту скажу, что сейчас их единственная забота в этом мире – это встать пожрать, лечь поспать и готовиться к захвату мира. Относительно последнего, то мне кажется, что уже давно что-то пошло не так. Возможно, люди буквально закормили всех бравых солдат вторжения до состояния колобков, а затем, пока они были не способны дать отпор, коварные человечки загладили их до такого состояния, что спящие агенты просто проспали день-ха. Наверняка, бедные завоеватели потом в силу обстоятельств, в которых наверняка фигурирует рыбка и очередные почесушки, не смогли оперативно связаться со штабом вторжения и теперь тупо не могут прийти к единогласному мнению, когда же начинать активные действия. Если это действительно так, то это был настоящий провал. Нет, провалище. Спрыгнув с дивана, я не мог не удивиться тому, как быстро промелькнула целая неделя. До сих пор поражаюсь самой мысли, что 7 дней назад произошло мое второе рождение в новом для меня мире и теле. Ощущение, что прошло несколько месяцев, уж больно насыщенные на события были эти дни. Можно сказать, что каждый день был для меня сродни откровению, полный невероятных вещей и впечатлений. Один факт того, что я переродился в инопланетного кота Ника Фьюричева стоит. Кстати, по поводу Фьюри. За неделю вынужденного с ним соседства, я узнал многое об этом неординарном человеке с непростым прошлым и не менее удивительным будущим. Точнее всего его можно описать как серьезного мужика, женатого на собственной работе, довольно нелюдимого и параноидального. Но, как и у всех, у него есть свои тараканы в голове и маленькие слабости. Про тараканов точно не скажу, но вот самой главной его слабостью были барабанная дробь, котики. И я не исключение. Хотите, верьте, хотите, нет, но на обоих его телефона красуется именно моя мордашка, что несколько льстило мне и немного смущало. Хотелось, чтобы мои фотки стояли на обоих у каких-нибудь симпатичных мисс, а не рабочем экране телефона двухметрового одноглазого шкафа в кожаном плаще, которому за радость погладить меня по пузику или почесть за ушком. Да, как-то это двусмысленно прозвучало. Кроме маминого раба, еще меня сильно занимало мое измененное мироощущение, из-за которого я уже не раз выпадал из мира, погружаясь в череду исследований собственных способностей и размышления о моих новых взглядах на мир. Не то чтобы я стал кардинально меняться в своем поведении, но пережитая мной реинкарнация сильно повлияла на меня, заставив смотреть на мир проще и принимать его таким, какой он есть. Выйдя в коридор, я сразу потопал в сторону кухни, где уже вовсю, судя по доносящемуся оттуда шуму, кто-то суетился. И этим кто-то оказался, внимание, интрига, Ник Фьюри. Впрочем, а кто еще? Не гуся же. Мое чуткое обаяние уловило, что он был занят готовкой блинчиков, а не менее чуткий слух уловил, что он с кем-то разговаривает. Интересно, с кем это он с самого утра болтает? Это меня сильно насторожило, так как нечасто он за последнюю неделю прерывал свой отдых, отвлекаясь на работу. Да, этот так, Фьюри умеет разделять работу и отдых, не горя желанием смешивать эти два понятия в нежизнеспособное нечто, как это бывало в моей прошлой жизни у многих трудоголиков. Похоже, что-то важное произошло, стоит узнать поподробнее. Немедля, я направился прямо к нему и начал вслушиваться в детали происходящего диалога. В 4 часа утра были обнаружены объекты 084, и сделал это точно не зря, от услышанного у меня аж хвост встал дыбом. Начиная с утра второго дня, мама-кошка стала нас обучать, передавая важные по ее мнению знания. Кроме рассказов о возможностях нашего вида, гуся достаточно подробно описывала жизнь своего питомца, поясняя многие непонятные детали. Благодаря этому и не только, мне достоверно известно, что специальным кодом 084 обозначают объекты неизвестного происхождения, и общим у них было еще то, что они, как правило, были очень опасны. Например, упавший на Землю молот Тора будет вполне идентифицирован как объект 084. Какая сейчас ситуация, и каковы реальные и потенциальные жертвы на данный момент? Тон Ника потяжелел, давая понять, что он уже готов услышать не самые приятные новости. И Мария Хилл, а это она докладывала, оправдала его ожидания. Сейчас ситуация находится под контролем. Опасные субъекты были найдены в Канаде, на острове Виктория, вдали от населенных пунктов. Число жертв среди гражданских по предварительным данным достигает 25 человек, все они из одного племени инуитов. Это именно они обнаружили гробницу, в которой, по-видимому, были заключены субъекты. Среди посланного передового отряда из 20 агентов потери на данный момент составляют 10 бойцов, половина из которых тяжело ранена. Субъекты, кодом 084 были идентифицированы живые существа. Причина. Все также, не отрываясь от приготовления блинчиков, потребовал объяснений директор. А я уже вошел на кухню и предо мной представил Фьюри в черном кожаном фартуке, стоящий за плитой. Он перекладывал лопаткой очередной блин и разговаривал с голограммой его подчиненной, проецируемой над телефоном, что, по-видимому, и создал ее. «Да, господин директор, эти субъекты похожи на статуи ангелов, вырезанные из камня. На данный момент было обнаружено 11 подобных объектов». Мария, тоже не меняя своего спокойного и размеренного тона, объяснила, будто каждый день их агентов убивают статуи ангелов. Через мгновение рядом с ее изображением появилась голограмма каменной скульптуры в виде ангела, только со страшным лицом. «Я как раз на стол запрыгнул, поэтому поподробнее рассмотреть этих странных херувимов. Что-то не сильно они похожи на ангелов, в которых верит больше половины планеты. Ни нимба, ни ангельской красоты, да и главное, не похожи они на живых существ, скорее на обычные скульптуры из камня». Смерил директор щита внимательным взглядом появившееся изображение. Со стороны выглядело так, словно он лишь мазнул глазами по статуе и сразу же повернулся к Марии, всем видом показывая, что хочет услышать больше деталей. По предварительно собранным данным, аналитики и ученые считают, что данные субъекты являются представителями непонятной для нас формы жизни. Кроме этого, в ходе скоротечного конфликта была выявлена стандартная для хищников манера поведения и отсутствие признаков системы или заложенных алгоритмов. Самим объектам присвоен 5 уровень опасности, из-за способности совершать рывки, во время которых они способны с места разгоняться до 50 км в час, отметил агент, выкладывая своему начальнику остальные подробности. Найдены были объекты в помещении гробницы среди кучки обглоданных костей и пятен засохшей крови. Передовая группа не сразу поняла, что именно эти статуи являются их целями. К сожалению, подобная оплошность оказалась роковой для 5 членов группы. Агенты даже не заметили, как клыки объектов сомкнулись на их шеях. Учитывая вышесказанный, хотелось бы услышать о том, как вам удалось взять ситуацию под контроль. Хмуро поинтересовался Ник, я тоже нахмурил свою мордашку, прекрасно понимая, что несколько десятков таких тварей должны были вырезать отправленный в гробницу отряд подчистую, не давая им и шанса на сопротивление. И все же, каким-то образом, помощница Фьюри говорит, что ситуация находится под контролем. Хм, а ведь она говорила о каких-то слабостях, которые с ее же слов и повлияли на всю ситуацию. Интересно, что же они обнаружили? Нашими агентами была обнаружена аномальная слабость, позволяющая в конкретной ситуации нивелировать опасность данных объектов до минимума. По какой-то причине они не атакуют, когда на них смотрят. При этом им хватает даже прекращения зрительного контакта, чтобы вернуть себе способность двигаться и начать резкими рывками сокращать расстояние с целью. Стоит только потерять их из виду, как они немедленно нападут. Ясно, что ничего не ясно. Устало помассировал глаза Ник, явно недовольный, что его отвлекают во время отпуска. Ладно, как только прибуду на базу, я надеюсь получить всю информацию по этой гробнице и существам. Пускай имеющиеся там оперативники займутся безопасностью ближайших районов и входа в гробницу, нельзя допустить, чтобы хоть одно из этих существ вырвалось на свободу. Будет сделано, господин директор. Приятного аппетита. Попрощавшись и пожелав хорошего завтрака, Хилл отключилась. Ник пробуравил взглядом место, где была картинка его помощницы еще некоторое время. Было видно, что мужчина сильно задумался, что даже не замечал, как на автомате продолжает готовить блины. Лишь через несколько минут, по-видимому, придя к какому-то выводу, он вернулся к происходящему. Закончив печь, Фьюри начал раскладывать блинчики по тарелкам, отвлекаясь на то, чтобы одной рукой почесать меня за ухом. Я решил попридержать свои претензии до момента, пока меня не накормит, а дальше уже можно будет повозбухать. «Доброе утро, Найт», — поприветствовал меня Ник, называя мое новое имя. «Да, теперь у меня есть имя. Случилось это как-то тривиально. Он просто в один момент решил назвать меня, ну, а я просто не возникал, да и подходит оно мне. Вот так, собственно, и появилось мое новое имя. Других он тоже не обделил новыми именами, но сейчас не об этом. Знаешь, а ты совсем не похож на кота. Раньше всех встаешь, не любишь почесывания, умный взгляд», — заметил он, расставляя тарелки с мисками в один ряд. «Если бы вся твоя жизнь не была заснята многочисленными камерами, то я бы подумал, что ты какой-то шпион. Уж больно ты умен, даже для маленького Флеркина. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу», — иронично подумал я, совершенно не опасаясь, что меня раскроют. Даже Ник не насколько параноик, чтобы всерьез подозревать меня, милого и очень опасного котика в шпионаже. Не станет ли он меня подозревать, правда же? А если без шуток, то он был очень близок к правде. Я как духовно, так и физически не совсем кот, но все же кот. Короче, я сам не до конца разобрался. И вообще, все вопросы к Гусе, это она нас шпионить заставляет. Вырвавшись из его рук, я двинулся к своему завтраку, желая утолить утреннюю жажду молоком. Ох, какие мы гордые, даже погладить себя не даешь. Притворно грустным тоном сказал мужчина и покачал головой. Не найдя отклика с моей стороны, Ник фыркнул и вернулся к своим делам, начав наполнять под моим требовательным взглядом наши миски молоком. Закончив наливать мне, он неожиданно остановился. Фьюри снова повернулся ко мне, привлекая внимание. «Знаешь, вы, флеркины, настолько похожи на земных котов своей внешностью и поведением, что я иногда забываю о том, что вы совершенно другой вид. Кстати, надо бы перепроверить информацию о вашем виде в базах данных Кри и Скрулов. Возможно, вы еще маленькие и нуждаетесь в каком-то специфическом уходе», – задумался он, а у меня снова стал хвост дыбом после упоминания информации о флеркинах. «Аида, выведи информацию о флеркинах из названных баз данных», – попросил он наш ручной искусственный интеллект. «Да, господин директор», – уже привычный ответ послышался со стороны люстры, и в следующее мгновение перед нами на столе предстала голограмма Гуси, рядом с которой расположились разные иконки с текстом на неизвестных мне инопланетных языках. Впрочем, как только все данные были выведены, инопланетные слова быстро начали заменяться своими английскими аналогами, делая текст более понятным для меня.